Глава 20. Вика. Так, похоже, я схожу с ума. Князь действительно сказал, что я все сделала правильно? Или я просто слышу то, что мне хочется слышать? Такое ведь тоже бывает. Ох, как же все это сложно. Может, я действительно ненормальная? Но не может князь и вправду хвалить меня за мое сумасбродство. Он должен быть в ярости, должен винить меня за это решение. Ну, по крайней мере, должен отчитать за то, что я отказалась от магии. Так почему он светится, как новогодняя лампочка? Он действительно одобрил мое решение? Да что с ним не так? Но у меня ведь не будет магии, неуверенно напомнила я. Почему же? Улыбнувшись, спросил князь. Она осталась в хранителе. А ты думаешь, хранитель нужен только для того, чтобы накапливать силу? Уточнил он. Нет. Покачала я головой, грустно улыбнувшись. «Грю, мой друг, он мне столько раз помогал. Я не могу его лишиться. Именно поэтому я не смогла пройти слияние». «И это правильно», — кивнул мужчина, привлекая меня к себе. «Хозяйка дневной половины этого мира должна быть примером для остальных, должна быть самой искренней и справедливой». «Я не понимаю», — прошептала я. «Это было какое-то испытание?» «Можно и так сказать», — согласился мужчина. «Недостойная невеста попыталась бы как можно скорее получить магию. Она бы не стала думать о жизни хранителя. Ее бы заинтересовала только выгода. То есть для того, чтобы выяснить степень моей человечности, мне подсунули Грю?» — опешила я. «А он знает?» «Нет, конечно», — ответил князь. «Твой дракон был готов пожертвовать жизнью ради того, чтобы у тебя появилась сила». «Это ужасно», — шепнула я. «Просто ужасно. Даже не представляю, что он чувствовал». «А себя тебе не жалко?» — уточнил мужчина, кружа в танце по залу. «Не я должна была расстаться с жизнью ради кого-то другого», — заметила я. «А мой хранитель просто рвался исполнить свое предназначение». «Как и все остальные хранители», — произнес мужчина, скользнув рукой по моей талии. «Никто не хочет умирать, но эльфы не задумываются о таких вещах. Их не волнует жизнь драконов». «Не волнует?» — переспросила я. «Нет», — подтвердил он. «И они все погибли?» — шепнула я растерянно. «Верно», — кивнул князь. «Но не навсегда. Хранители, по сути своей, та же магия. Они возрождаются и начинают копить силы для кого-то другого, и так раз за разом». «И никто не отказался от слияния?» — уточнила я, стараясь не обращать внимания на руки мужчины, скользящие по моей пояснице. «Блин, ну вот зачем он это делает? Не может держать ладонь на одном месте? Я с трудом удерживаю внимание на нашем разговоре. И все из-за его прикосновений». «До тебя только один отказался от слияния», — ответил князь. «Он тоже не захотел расставаться со своим хранителем». «И кто же этот благородный эльф?» — уточнила я. «Я», — пожал плечами мужчина. «Но разве это возможно?» — прошептала я. «У вас нет магии?» «Ну почему же? Магии у меня предостаточно», — улыбнулся он. «Значит, вы все же прошли слияние», — нахмурилась я. «Нет, не прошел», — ответил он. «Мой хранитель жив». «Тогда я вообще ничего не понимаю», — призналась я. «Если вы так поступили, откуда у вас силы?» Князь загадочно улыбнулся, продолжая медленно кружить меня в танце, словно ждал, что я сама найду ответ на этот вопрос. Но я даже предположить не могла, как ему удалось заполучить силу. «Может, он нашел способ, как забирать у хранителя часть магии?» «Да, похоже, что так и есть». «Вы пользуетесь силами, накопленными драконом?» — тихо спросила я. «Да», — кивнул мужчина. «Эта магия предназначена для меня, и только мне она подчиняется». «Но она также подчиняется хранителю», — произнесла я. «Грю смог с помощью накопленных сил отремонтировать весь мой замок». «Он действительно это сделал?» Усмехнувшись, поинтересовался князь. «Да», — кивнула я. «Он щелкнул пальцами, и все восстановилось». «Он? Или ты?» «Ну, я была рядом», — согласилась я. «Просто поддержала его, и все». «Это не так», — не согласился мужчина. «Твой дракон просто копит магию. При слиянии вся его сила переходит к тебе. Внутри тебя появляется резерв, из которого ты можешь черпать силы. А если слияние не происходит, у тебя остается внешний резерв, который постоянно пополняется благодаря усилиям хранителя». Мне с трудом удалось удержаться на ногах и не запнуться, и это было вовсе не проявление моей неуклюжести. Просто я осознала, что князь говорит правду. Грю пытался воспользоваться силой, но ничего не вышло. Магия сработала только после того, как я приложила к заклинанию свою руку, причем в прямом смысле этого слова. «Значит, магия у меня все же есть», — пробормотала я. «Давайте немного прогуляемся и поговорим об этом в более спокойной обстановке», — предложил князь. Только после его слов я поняла, что музыка закончилась, а, следовательно, и наш танец подошел к концу. «Мне нужно быть повнимательнее. Не хочу, чтобы все здесь решили, что я не в себе. То споткнуться норовлю, то не соображаю, когда нужно остановиться». «Да уж, хороша хозяйка мира. Хотя, если уж быть справедливой, я всего этого не просила. Ни магии, ни статуса повелительницы. Я просто хотела отремонтировать дачу и уехать подальше от города, посадить овощи, завести куриц и кроликов. Многого мне для счастья нужно. Но нет, у судьбы были на меня свои планы. Все буквально перевернулось с ног на голову, и теперь я здесь. Я должна приспосабливаться». «Мне кажется, я вас расстроил», — заметил князь. «Нет», — покачала я головой, — «просто задумалась». «Давайте все же прогуляемся», — предложил мужчина, подставляя мне свой локоть. «Разговоры о магии лучше вести в более спокойном месте». «Как скажете», — кивнула я, кладя руку на сгибание его локтя. «И куда мы пойдем?» «Может быть, в сад?» — улыбнулся он. «В сад?» — переспросила я. «Да», — кивнул мужчина. «Вам ведь еще не доводилось видеть, на что способны эльфы? Они настоящие волшебники, когда дело касается растений». «Правда?» — уточнила я. «На моей половине с растениями не особо густо, только у дворца есть лес. Дальше все практически превратилось в пустыню». «Я знаю», — кивнул мужчина, взглянув на меня. «Мне жаль, что этот мир так изменился. Но ни вы, ни я к этому не причастны. Хотя именно нам выпала честь спасти это место». «Спасти?» — уточнила я. «Значит, отремонтировать замок недостаточно? Нужно что-то еще?» «Верно», — подтвердил князь и распахнул передо мной двери, ведущие в сад. На какое-то мгновение я позабыла, как дышать. Перед глазами развернулась по-настоящему невероятная картина. Величественные растения, утопающие в шапках пушистых цветов, были усеяны целыми колониями разноцветных светлячков. Создавалось впечатление, что это вовсе не насекомые, а крохотные лампочки гирлянд. Не зря мужчина решил показать мне именно это место. Не думаю, что на ночной половине можно найти нечто более прекрасное, чем этот сад. «Вам нравится?» — поинтересовался князь. «Очень!» — кивнула я, осматриваясь. «Это просто невероятно! Как эльфы смогли заставить светлячков неподвижно сидеть на месте?» «Это не светлячки!» — улыбнувшись, пояснил мужчина. «Это свечение исходит от растений. Эльфы создали эти кустарники, чтобы получить хоть какое-то освещение, хотя они давно научились видеть в темноте. А я, похоже, начинаю привыкать спать при свете», — вздохнув, призналась я. «Но это все равно не так просто, как кажется. Трудно понять, проспал ты всю ночь или всего лишь пару часов». «Скоро все изменится», — пообещал князь. «День и ночь снова подружатся, и наш мир полностью преобразится». «Но это ведь к лучшему?» — улыбнулась я. «Конечно, к лучшему», — согласился мужчина. «Все жители этого мира уже давно ждут, когда это случится». «Но ведь эльфам вполне комфортно живется в мире ночи», — заметила я. «Возможно», — не стал он спорить, — «но это только на первый взгляд. Эльфы — создание света, в то время как джиннов породила истинная тьма, но им пришлось приспособиться к новым условиям жизни. «Почему это все вообще произошло?» — спросила я. «Что случилось с этим миром? Кто его таким сделал?» «Эльфы и джинны», — пожал плечами князь, прогуливаясь по саду. «Но что именно они сделали?» «Развязали вражду между собой», — ответил мужчина. «И что стало причиной?» — поинтересовалась я. «Мой отец, чистокровный джинн, посмел влюбиться в эльфийку», — признался князь. Я вскинула взгляд, удивленно взглянув на мужчину. «О чем это он говорит? При чем здесь вообще его отец? Князь был рожден от джинна и эльфийки? И что с того? Мир из-за этого раскололся? Джиннам и эльфам нельзя влюбляться в друг друга?» Озадаченно поинтересовалась я. «Не то чтобы нельзя», — ответил князь. «Просто им даже в голову это не приходило». «И почему же?» «Это неправильно», — тихо ответил мужчина. «Насколько неправильно?» — уточнила я. «Как если бы князь тьмы влюбился в недостойную человечку», — выдохнул он. «Действительно, непозволительный поступок», — опустив голову, произнесла я. «На самом деле мне было очень неприятно слышать подобное. Создалось впечатление, что мужчина пытается напомнить, насколько я ему не подхожу. И вот зачем? Я ведь и так прекрасно знаю, что не пара князю, и даже не планировала претендовать на него, а вообще пришла попрощаться». «Они поженились, и мир раскололся?» — предположила я. «Нет», — покачал головой князь. «Мой отец отрекся от возлюбленной и женился на моей матери». «Тогда что произошло?» — нахмурилась я. «Брошенная эльфийка не простила предательства», — ответил мужчина. «Все, что произошло с этим миром, — последствия ее проклятия». «Но ваш отец не пострадал?» — спросила я. «Судя по тому, что у него родился сын». «Да», — подтвердил мое предположение князь. «Она любила моего отца и хотела наказать тех, кто их разлучил. У нее это получилось. Но как вышло, что эльфы оказались на ночной половине, а джинны — на дневной?» «Это наказание», — пояснил мужчина. «Ее обидчики должны были страдать, но они постепенно приспособились к новым условиям жизни». «А что потом с ней случилось? И где ваши родители?» — спросила я. «Они пожертвовали собой», — ответил мужчина, взглянув вдаль. «Они хотели все исправить, но ничего не вышло». «И как же вы хотели воссоединить день и ночь, если даже у вашего отца ничего не вышло?» — поинтересовалась я. «Все просто», — пожал он плечами. «Мы должны пожениться». «Что?» — опешила я. «Да, мы должны вступить в брак», — повторил князь. «Это обратит проклятие вспять. Как только мы объединимся, природа тут же устремится навстречу к противоположной стихии». «Вы поэтому пытались создать себе невесту, использовав тело эльфийки?» Опустив локоть мужчины, прошептала я. «Да». Не стал он врать. «Мне пришлось долго ждать появления своей невесты. И я думал, что ей станет эльфийка. Только так можно было уничтожить проклятие. Поэтому я решил поторопить ее прибытие, провести ритуал». «И что это был за ритуал?» Нахмурившись, спросила я, борясь с желанием отойти подальше. «Он должен был поселить в теле эльфийки мою истинную пару, отмеченную тьмой», — тихо ответил он. «Вы хотели перенести в ее тело душу джинна?» — уточнила я. «Да», — кивнул мужчина. «Я не хотел связывать судьбу с настоящей эльфийкой, хотя за годы, проведенные в их обществе, стал думать, что они не так уж плохи, как принято считать. Но появилась я». «Да», — вздохнул он, — «кто бы мог подумать, что проклятие вмешается в мой выбор? Я думал, что мне достаточно обратить внимание на эльфийку». «А вам досталось человечка», — усмехнулась я. «К такому я не был готов», — признался князь. «Я думал, что это какая-то ошибка. Мне не хотелось верить в то, что моей невестой стало неразумное существо. Я считал всех людей примитивными. не верил, что они способны мыслить и чувствовать. «Жаль, что вам так не повезло», — произнесла я. «Что вы?» — улыбнулся мужчина. «Мне очень повезло. Просто я был слеп и не мог видеть, какая вы на самом деле». «Ну, вас трудно винить», — пожала я плечами. «Я ведь ограбила вас». «Карта и так принадлежала вам», — парировал он. «Что касается кражи запасов, это полностью моя вина. Я должен был позаботиться о том, чтобы моя невеста не голодала». «Вы не считали меня невестой?» — покачала я головой. «Для вас я была вредным тараканом». «А все потому, что я не смотрел на вас по-настоящему», — приблизившись, произнес князь. «Я так привык пользоваться магическим зрением, что даже не вспомнил о наличии обычного. А ведь стоило мне просто перестать полагаться на магию, и все могло бы пройти по-другому. Наша первая встреча могла бы стать началом чего-то важного». «Возможно, это все к лучшему», — прошептала я. «Вам нужно было время, чтобы осознать масштаб катастрофы». «Нет», — взяв мою руку в свою ладонь, протянул он. «Не было никакой катастрофы. Тьма подарила мне прекрасную невесту. Но из-за моего упрямства мне было трудно это понять. И вы вправе ненавидеть меня за это». «Я должна», — кивнула я. «У меня есть на это право, но я не могу».